С инженерами и архитекторами я вообще стал часто встречаться, едва ли не чаще, чем с самым Исходольским. Казачий начальник тоже строителей теребил. Копировал проекты всевозможных мостов. Кто его знает, какой удобнее окажется на Чуйском тракте применить. Похоже, строить дорогу майор решил всерьез, что меня только радовало. А с македонским городским архитектором Александром Ивановичем Сборжекским и Гинтером мы обсуждали проекты новых зданий. Двух доходных домов для фонда моей усадьбы. Артели строителей к началу мая уж приступили к земляным работам, а выбранные для поставки кирпича заводы набирали новых рабочих. За лето трем заводам нужно было произвести более миллиона кирпичей. Горячие деньки настали на томских лесопилках. Заготовленные и подсушенные за зиму бревна требовалось распустить на доски или брусья. В отсутствии литых железобетонных конструкций все перекрытия в зданиях делались деревянными. Если с доходными домами особых вопросов не возникало, то с планами губернаторского дома мы просидели долго. Во-первых, я настаивал на исключительной архитектуре, а не как это делалось в те времена. Брался готовый эскиз из рисунков высочайше утвержденных образцовых фасадов и адаптировался под земельный участок. Так, например, дом Асташова строили. Я же хотел нечто совершенно отличное и добился своего. Еще больше споров вызвало предназначение помещений. Я хотел обширные подвалы под архив и встроенный сейф, зал для занятий спортом, небольшой зал приемов, кабинеты, множество гостевых спален. Казалось, что я совершенно забыл о нуждах слуг, горничных, денщика, личного слуги, конюха и каретника. Поменяли и сразу вспомнили о собственных каретах и конюшнях, дровяном сарае и амбаре. Домина увеличивался в размерах, расползаясь по отведенному под него участку, пока я не смирился с мыслью, что садика даже совсем небольшого у меня не будет. Зато я выторговал себе сразу два черных хода. Объяснил, что не намерен терпеть непрестанные хлопанье парадными дверьми от снующих туда-сюда слуг. Инженеры пожали плечами и согласились. У каждого свои тараканы, и каждый сам должен их ублажать. О дополнительных способах покинуть усадьбу я задумался после устроенной коллежским секретарем Пестяновым, известным в узких кругах под прозвищем Варежка, глобальной облавы на всевозможных окопавшихся по окраинным притонам варнаков. О том, что сети доморощенного Пинкертона расставлены всего на одного человека, 500 казаков, роту пехотинцев и 30 полицейских обвещать не стали. В тюремном замке было еще много свободного места. Очнувшийся уже в тюрьме единственный оставшийся в живых участник на меня любимого покушения любезно сообщил, что проживали они в задних комнатах публичного дома на Малой Кирпичной и что часто контактировали с тамошним воровским сообществом. И даже будто бы один из подпольных главарей этой мафии, некий малоуважаемый господин по кличке Красненький, приносил Караваеву с компанией сведения о моем распорядке дня, пристрастиях и месте обитания. Приносил написанными на канцелярской бумаге, хорошим, легко читаемым почерком с характерными бюрократическими оборотами речи. Это ли не повод повстречаться с Красненьким? Я не перестаю поражаться способностям моего варежки. Никаких заплечных дел мастеров в Томске не имеется. Признания и шинтропы и шаромыжников выбиваются старыми добрыми кулаками или кмотом. Но моему чиновнику особых поручений при губернском совете даже и силы применять не потребовалось. Поначалу Тварнак даже имя свое назвать отказался. Ругался на русско-польском, обещал все кары небесные, стращал недовольством какого-то жутко важного господина, способного варежку бараний рог согнуть. Интересно было наблюдать за молодым Арчи Гудвином, абсолютно уверенным, что самый главный господин в губернии — это я. — А знаешь ли ты, бродяга, — ласково спросил сыщик у рычащего бандита, — кого именно вы убивать-то шли? — То мне ни к чему знать, чертова сволочь! Какой такой пес поганый, купец али барига, не все ли одно? За живот схизматика! Бог не осудит! — Да, — удивился варежка, — так ты даже не знаешь на покушение, на кого в петлю голову сунул. за убийство государева генерала, и губернатора судьи снисхождения не ведают. — Губернатора? Не обманываешь? — отшатнулся убийца. — Да, да, не обманываешь мне. — Эх ты, братец доверчивый, дружбан твой, поди, и добыча обижают. Вот тут пленный враг разговорился. Выяснилось, что зовут его Анджей Завадский, сам из мещан Гродненской губернии. Сослан на поселение в Сибирь за участие в грабежах и нападениях на военнослужащих русской императорской армии. С места поселения бежал. Прибился к ватаге Караваева, короче, вел активную работу по самоуничтожению. Много сведений из Варнака удалось вытянуть, касающихся укрытий банды вдоль Сибирского тракта. Никаких спрятанных главарем сокровищах Завадский не знал, но именами хозяев выселок, укрывавших добычу, охотно поделился, так же, как приметами хитрохвостатых купцов, не гнушавшихся скупать награбленные. Но больше всего беглого поляка возмущало, что задаток, полученный покойным Караваевым за мою смерть, достался городской полиции. Опасаясь чего-то, атаман перед выходом на дело делить еще незаработанное отказался, а пухлую пачку ассигнаций за кем-то таскал с собой. Одной безлунной апрельской ночью 500 казачков тихонько отцепили исторический район Томска, созвучно названием «Кирпичи». Потом к месту облавы вызвали по тревоге большую часть полицейской караульную роту. Губернский прокурор, расположившись в 4-м болотном полицейском участке, приготовился к приему многочисленных, хоть и недобровольных посетителей. Когда все было готово по сигналу, одинокому удару колокола с Троицкой церкви, кольцо оцепления стало сжиматься. По данным местного полицейского урядника, в прочесываемый район попало не больше 40 землевладений. Вся операция длилась почти сутки, в течение которых я успел 4 отлучиться и вернуться обратно. И, естественно, по закону подлости, самые интересные и напряженные эпизоды, также числом 4, случились именно в тот момент, когда меня рядом не было. Когда полуголые и в хорошем подпитии проститутки напали на 5 осматривающих заведение казаков, и пуще кошек расцарапали служивым физиономии, я по просьбе Гинтера проверял ведомости доплат для губернских чиновников. В канцелярии фонда уже имелось несколько жалоб на бюрократические фокусы некоторых моих подопечных. Стоило мне показать как-то остальным, что этакий цирк может обойтись весьма дорого, решили составить общие списки с указанием сумм и вывести их в доступном месте для всеобщего обозрения. Кстати, мой седой прибал совершил небольшое экономическое чудо. Как я говорил уже, в казне фонда различных более или менее добровольных пожертвований собралось на сумму чуть менее 100 000 рублей ассигнациями. По меркам Томска огромная сумма, эквивалентная целой улице деревянных усадеб или 3 пароходам или полугодовому жалованию всех чиновников всех присутственных мест губернии. Сумма вполне сравнимая с общей казной сибирской столицы, всего на 10 тысяч меньше, чем годовой бюджет самого Томска. Так вот, господин Мартинс распределил деньги следующим образом. Половина была помещена на счет в Сибирском общественном банке и предназначалась для оплаты расходов, небольшая часть из оставшихся была отложена для первой майской выплаты, а остальное роздано в долг под проценты нуждающимся в увеличении оборотных средств купцам и промышленникам, под залог адекватных долей в их предприятиях. Все документы были оформлены со всей тщательностью, зарегистрированы в магистрате, у окружного судьи, у прокурора. Как-либо оспорить залоги у нечистоплотных дельцов ни за что бы не вышло. Выплаты процентов по займам должны были совершаться 1 раз в месяц и только наличными деньгами. И за май капитал фонда должен был увеличиться на 300 рублей. А с учетом приобретенных земельных участков, так и больше. Учитывая, что я полагал нормальным, если первый год моя затея будет действовать в убыток, бывший слуга поступил наиболее эффективно. Так что, заняв время финансовыми отчетами и списками чиновничьего люда, я ничуть не жалел, что пропустил лицераздирающую сцену из бабского бунта. Ближе к обеду на сакраментальный вопрос одной из досмотровых бригад «Где они?» управляющий Одного из притонов ткнул пальцем в закрытый люк подвала. Но стоило тяжелой крышке открыться, как из тьмы раздались выстрелы. В откровенно радующихся развлечению казаков был четкий невосмысленный приказ — дать и брать живыми. Поэтому палить из ружья в ответ они не стали, а принялись сбрасывать вниз тлеющие связки тряпок и соломы. Когда внизу стало совершенно нечем дышать, лиходеи полезли к свету и чистому воздуху. Их ждали нагайки и крепкие веревки. Красненького среди арестованных не обнаружился. Но полицейские не переживали. Среди детей подземелья были не менее колоритные личности. Рассказывают, что дым поднялся такой, что соседи, решившие, будто начался пожар, побежали к колокольне бить тревогу. Нужно отметить, что полицмейстер прибыл раньше пожарной команды. Был бледен, как снег, и непочтителен. Ругался матом, лез драться. Его можно было понять. Ставить барона в известность о намечающейся зачистке по понятным причинам никто не стал, а пожары плохо влияли на его карьерные перспективы. Во время тренировочного возгорания я обедал в ресторации недалеко от магистрата. Подавали бурятские манты, буузы. Отменная штука, если правильно приготовить. Рекомендую. Городскому голове Дмитрию Ивановичу Тецкову они понравились гораздо меньше, чем мне. Но он и воспитывался в старовеческой строгости. Ему обилие специй показалось непривычным. Обсуждали мы проект развития города, мостовые и порт. Тут-то и выяснилось, что после середины лета, когда уровень воды в Томи резко падает, грузовые суда могут все равно подойти только до Черемошников. Этот пригород тогдашнего Томска, верстах в 4-5 к северу от почтамта, там пароходство НН Тюфиной базируется. И всем остальным приходится приплачивать хитрому Николаю Наумовичу за дозволение причалить и разгрузиться. Потом уже мелкосидящими паузками грузы стаскивались к набережной. Вот если все же построить современный портово-логистический комплекс, то, по мнению Тецкова, хотя бы пару месяцев пароходники станут туда подходить, хотя бы чтобы не поваживать конкурента. Я имел свое собственное мнение, но делиться им с городским головой не торопился. Ждал, пока он не предложит долевого участия в строительстве инфраструктуры. Письма в Министерство путей и сообщения касательно гидрографических исследований сибирских речных путей я уже давно отправил. Ответа еще не было, но так быстро я реакции столичных бюрократов не ждал. Все-таки толкачом я так не обзавелся, а без него дело могло рассматриваться годами. Но не в этом дело, а в том, что по законам Российской империи для транспортных компаний, использующих разведанные соответствующим размеченные водные пути страны, назначался водяной сбор. Вовсе не обременительный. Четверть копейки с пуда, но платиться он должен был вместе погрузки личного судна. Естественно, чиновник не станет бегать вдоль всего берега, чтобы получить положенное. Потому единый порт со специальным помещением для сбора пошлины просто обязан будет существовать, когда Обскую речную систему включат в реестр водных путей империи. Хотят того враждующие владельцы пароходов или нет, иначе за неуплату могут корабли арестовать. Тецков мялся и прямо предложить участие в строительстве не спешил. Ну и бог с ним. К осени должен был созреть, а пока с приближающим с началом навигации у него и так забот полон рот. И вот во время обыска Караваевского убежища мы с Кузнецом обсуждали готовящую статью о покушении на меня любимого и последующие за этим действия губернского управления, в том числе эту самую облаву в кирпичах. Нужно сказать, новость о стрельбе на сибирском подворье разошлась по городу со скоростью лесного пожара, постепенно обрастая причудливыми слухами. Мои скауты, пацанва из приемной, приносили Мише всевозможные варианты. К моему удивлению, большинство томских обывателей не разделяло целей доморощенных террористов. Ничего хорошего или плохого я томичам сделать не успел. Но меня все-таки жалели, а неудачливых убийц однозначно прописали в аду. Самая экзотичная из народных версий, что будто бы покушение — это месть ссыльных поляков, тем не менее оказалась самой живучей. В некоторых питейных заведениях вынужденных переселенцев отказывались обслуживать, а кое-где даже и били. Благо до стрельбы не доходило, чего я всерьез опасался. Оружие в городе скопилось немерено. Только на Почтамской оружейных лавок штук 5 имелось в наличии. Чиновничьей среде тоже полно было господ с польскими фамилиями. И смех, и грех. Но большая часть их тут же кинулась ко мне на прием с выражением почтения, пожеланиями скорейшего выздоровления. Логичный подход. А вдруг я слухом поверю и отправлю со злоти этих поляков в Нарым, с истяков по 3 шкуры языка собирать? Это, кстати, вовсе некрасиво оборот речи. С инородцев севера губернии действительно был назначен такой налог — 3 шкурки ценного пушного зверя или по 30 белых за одну цену. Вот мы с редактором неофициальной части ведомостей и придумали, как именно нам народ успокоить, силу власти продемонстрировать и племя межнациональной рознь притушить. Тут в голову и слова преподобного Серафима пришли. Подкинул я Кузнецову идейку интервью у епископа Томского Симпалатинского Порфирия взять, чтобы его преосвященство обязательно по поводу поляков что-нибудь примиряющее высказал. Мне погромы по национальному признаку в Томске не нужны. Пока журналист, а по совместительству еще и преподаватель словесности в гимназии, записывал тезисы будущей статьи, мои казачки собрали все имущество банды Караваева, в чай заботливо упакованные в кусок кожи записки от неведомого пособника, с пару больших тюков передали добычу Мише Карбышу. И так уж получилось, что из-за этого арест, пытавшись пройти на прорыв группы Красненького, тоже прошел без моего участия, потому что именно в это время я ругался и спорил с майором Критковским. Киприян Фаустипович явился на все готовенькое. Сразу заявил, что организация покушения на высшее должностное лицо имперской провинции — суть преступления против империи и основ императорской власти, а посему из ведомства Министерства внутренних дел жандармским корпусом изымается. Мол, дальнейшее расследование берет на себя третье отделение. И да, все непременнейшие о результатах мне известят. Если в сведениях не отыщется государственной тайны, конечно. Я подозревал, что перехватывая у меня это дело, человек как раз попросту прикрывает кого-то. Я кричал, что тут нет никакого государственного преступления, а просто троица непримиримых придурков отправился мстить за разгром отряда на Московском тракте. Я доказывал, что пока не получу известия от Красненького, останусь под ударом. Заказчик-то покушения мы с Варежкой так не сумели вычислить. Я жаловался, что как охранять меня от вражьей пули, так жандармов нет, а как заговорщиков выловили, так вот они, нарисовались, хрен сотрешь. Жандарм слушал меня с какой-то совершенно путинской полуулыбкой. Я потом предъявил предписание от генерала Казимовича, посоветовал отправляться на Алтай, как планировал, а к концу лет уж и все прояснится с этими польскими душегубами. Тут-то я все и понял. Критковский учуял запах польского заговора, только понять не мог, с какой стороны тянет. А что, вполне вероятное дело. И на бдительности тоже можно карьеру сделать. В тот же день мой пленный варнак из тюремного замка пропал. Пришли пару угрюмых господ, показали смотрителю-уряднику Александру приказ от шефа сибирских жандармов, и Анджея забрали. И записочки Миша сразу майору передал. Вот так наше с Пестяновым расследование закончилось. А через день Варежку ж в сторону Барнаула выехал. Секретаря моего в цели командировки чиновника по особым поручениям не посвятили. Не было им больше веры. Он пришел потом с видом напроказившей собаки, встал у порога. — Я все понимаю, Миша, — сказала тогда. — Трудно быть слугой двух господ. — Я понимаю, меня ты еще плохо знаешь. Наверняка не разобрался, кто я такой и чего хочу. А с майором давно знаком, потому и не могу я на тебя сердиться. Прошу только, на будущее, прежде чем затевать что-то подобное, приди и скажи. Запретить докладывать тому начальству о моей деятельности не имею права, но хотя бы уж быть готовым к неожиданным поворотам. Карбышев постоял еще секунду, поклонился и выговорил. — Я понял. Простите, ваше превосходительство. Иди работай. Устало улыбнулся я. — Тяжело мне тот день дался. И рана продолжала болеть. Так что ничего удивительного, что с делами я совершенно забыл о моем узнике совести, присланном из Санкт-Петербурга присяжным поверенным. Только в среду 29 апреля, часа в 4 пополудни, по пути из Сейхаузов Томского линейного батальона, взглянул на торчащую над серой глыбой тюрьмы маковку Никольской церквушки и вспомнил. Велел немедленно сворачивать с Большой Садовой на тюремную. Лазаря Яковлевича нашел сильно похудевшим. и присперевшим. 2 недели в камере в компании с безобидными бродягами явно пошли ему на пользу. Вообще, конечно, это я совесть свою таким образом успокаивал. Стыдно было до жути. Не того, что отправил стряпчего в холодную, а то, что забыл о живом человеке. Так бы и страдал, если б я золоченого купола не разглядел. Арестанту вернули имень, шнурки и шарф, со склада принесли чемодан с вещами и портфель с бумагами. «Вас разместят в номере по соседству с моим, злясь на себя», — выговорил я тогда, когда Воронкова помогали усесться в мою коляску. «Завтра утром оформим то, зачем вас сюда послали. Как почувствуете себя в силах, сможете отправиться в Санкт-Петербург. Документы подорожные вам выправят. Густав Васильевич, я телеграфирую. Вам все ясно?» «Да, ваше превосходительство». «Конечно, ваше превосходительство», заглядывая в глаза, смирившийся со своей участью стать пешкой в играх генералов, совсем соглашался с Тряпчем. «Позволит ли ваше превосходительство просить его о пустяковом одолжении?» «Слушаю вас, господин поверенный». «В камере. Ваше превосходительство позволит начать издалека?» «Без излишних подробностей, пожалуйста. Я был всерьез заинтригован началом. Было действительно любопытно, как сильно повлияло это краткое заточение на прежде самодовольного, наглого юриста. Но всю дорогу слушать его разглагольствования желания не было. О, конечно, ваше превосходительство! Я не смею испытывать ваше терпение. Вашему превосходительству должно быть известно, что в тюремных камерах заключенные придерживаются определенных традиций. Арестанты образуют некие группы, так называемые семейки, и я тоже попал... будучи наказан за собственную глупость и невоздержанность, ваше превосходительство, прошу меня простить. Будем считать, Лазарь Яковлевич, что это было оригинальное лечение от болезни неверного понимания жизненных реалий. Истинно так, ваше превосходительство, истинно так. О том же самом мне мои семейные говорили. Это оказались замечательные люди. 2 Николая безфамильных они помогали мне, чем могли. Утешали, молились вместе со мной, делились ясным. Арестантов недостаточно сытно кормят. После суда, ваше превосходительство, никто не смеет жаловаться. Те же, чья степень вины перед законом еще не определена, страдают. Я проверю. Благодарствую, Герман Густавович. Однако я хотел просить вас об участии в скорейшем рассмотрении дел моих сокамерников. Более ни о чем просить, ваше превосходительство, не смею. Ух ты! Он оказался человеком лучшим, чем я о нем думал. Едва покинув ворота тюремного замка, просить о других — это показатель. Мне же ничего не стоило дать указание прокурорским ускорить рассмотрение дела несчастных. На имена воронковских семейников я не обратил никакого внимания. А зря. Если это не было намеком от Господа, то я тупая и бессловесная скотина.